Готов на все. Подхожу и достаю пакет, а потом замираю. После ванны его аромат словно становится еще сильнее, а еще исходит сильный жар, а волосы пахнут свежестью и мужским шампунем, который Даня так любит. Он всегда пользуется только им, и этот запах сразу же возвращает меня в недавнее прошлое, когда он поцеловал меня. Глажу его волосы и удивляюсь их мягкости. Даня почему-то краснеет. «Ты смущаешься?» – спрашиваю я удивленно. «Но ты ведь сам хотел этого, разве нет?» «Хотел», – выдыхает он и закрывает глаза. Я нежно целую его в щеку и пытаюсь отойти. Мне нельзя вдыхать его аромат слишком долго. Будет передоз. Внезапно братишка резко обхватывает меня за талию и тянет к себе. Мой член моментально упирается в его живот. «И что это значит?» – спрашиваю я. «Ты скажи», – отвечает маленький нахал, и его рука скользит к моему паху. Он начинает поглаживать меня, а я в этот момент окончательно теряю волю к сопротивлению. «С огнем играешь», – предупреждаю я, сверляя его взглядом. «Ты тоже?» – нагло отвечает он. А потом на его лице появляется улыбка, способная растопить мое сердце за секунду. Обнимаю его, прижав к себе. «Даня, родной мой, мне так нравится, когда ты улыбаешься. Ты словно солнышко. Улыбайся всегда. Мне это так нужно». «Я люблю тебя», — говорит он и прижимается еще сильнее. «Ты мне больше, чем просто брат. И с тобой я не думаю о Максе, если только совсем чуть-чуть». Его слова окончательно выбивают почву из-под моих ног. Плевать на все. Пошли все принципы и моральные устои лесом. Пусть весь мир идет нахрен. Я буду делать то, что хочу. Начинаю скользить губами по щекам, целую его виски, касаюсь языком мочки уха. По его лицу я понимаю, что он изо всех сил старается держать себя в руках, но я не догоняю, зачем. Я прекрасно знаю, что Даня хочет дотронуться до меня, но он наверняка ждет приглашения или какого-то сигнала с моей стороны, поэтому какое-то время мы просто стоим и не можем перейти к делу. Через некоторое время Даня все-таки решает сделать первый шаг, и, обхватив меня за шею, буквально запрыгивает на меня, обхватив ногами мое тело. И это действует на меня как сигнал к действию. Я даже не ожидал сам от себя, что мое тело отреагирует так быстро. Поворачиваюсь к кухонному столу и, усадив Даню на него, страстно засасываю его губы, вторгаясь языком в его рот. Он активно отвечает. И каждый раз, когда наши языки соединяются, по моему телу пробегает дрожь возбуждения. В его поцелуе есть что-то такое, на что мое тело так странно реагирует. «Самый чистый и самый прекрасный мальчик, ты мой ангел», — шепчу я, пробегаясь по его телу и наслаждаясь его нежностью. «Прости меня за это. Я не должен этого делать, но не могу сдерживаться». «Не останавливайся. Мне нравится все, что ты делаешь», — шепчет он, поглаживая мою пылающую щеку. «Черт, где мой рассудок? Он ведь мой братишка, пусть и сводный. А еще он страдает из-за разрыва отношений. С моей стороны так подло пользоваться ситуацией, чтобы прикасаться к нему. Чувствую себя порочным и грязным, но не могу уже остановиться. Я чувствую, как его рука нежно скользит по моей груди. В то же мгновение его язык проникает в мой рот. Потом я ощущаю, что его руки ведут какую-то виртуозную игру, то очерчивая круги вокруг моих твердеющих сосков кончиками пальцев, то потирая их ладонями. Он отрывается от моих губ и начинает ласкать языком мои соски по очереди. Ни одной женщине я не позволял касаться их, но ему разрешаю. И я не знал, насколько это может быть приятно. Мой член разрывает от желания, но я могу только мечтать о том, чтобы войти в это неземное создание. А потом его рука скользит вверх по ноге и оказывается на внутренней стороне бедра. Из его груди вырывается стон восхищения, когда его пальцы проникают под мои домашние брюки, и скоро его пальцы погружаются в жесткие волосы, покрывающие мой лобок. Он начинает играть с ними, оттягивать, буквально расчесывать их пальцами. И даже в этот момент я еще могу контролировать себя, но у меня уже нет желания поставить на этом точку. Пальцы Дани продолжают свое наглое путешествие, и когда он начинает осторожно освобождать меня от боксерок, я приподнимаюсь, чтобы облегчить ему задачу. Когда с этим покончено и моя одежда отброшена на пол, я переступаю какую-то неведомую черту. «Данечка, родной мой», — шепчу я, — «что ты хочешь, чтобы я делал дальше?» «Не знаю», — отвечает он и внимательно смотрит своими бусинками. «Просто делай то, что хочешь». Не знаю, почему мне так стыдно признаться даже самому себе, что я хочу коснуться его члена. Я никогда за собой не наблюдал такие человеческие качества, как стеснительность, но когда Даня рядом, когда он так близко и когда его запах одурманивает, я словно превращаюсь в безвольную вещь. Его рука продолжает играть с волосами на лобке, иногда как бы случайно задевая головку, и тогда меня словно опять пронзает молния. Это какая-то особо изощренная и сумасшедшая пытка. Он мне позволяет делать все, что я хочу. А чего я сейчас хочу? То, что я обычно делал в постели с девушками, сейчас совсем не актуально. Сейчас я чувствую себя, словно у меня это в первый раз. Черт, да и волнуюсь так, словно это вообще мой самый первый раз. Даже когда в школе у меня была подруга, и мы с ней только начинали все пробовать, я не чувствовал себя таким растерянным. Боюсь сделать что-то не так. Боюсь отпугнуть его. Боюсь, что ему может что-нибудь не понравиться. Видя мою растерянность, Даня решает прийти на помощь. Он сам берет мою ладонь и кладет ее на свой член. Меня охватывает мандраж, когда я ощущаю его нежный твердый комочек, сочащийся смазкой и нежно ласкающий руку своим бархатом. Братишка стонет и зарывается носом в мою шею, а его рука медленно перемещается ниже и обхватывает мою разбушевавшуюся плоть. Его пальцы быстро бегают, по-хозяйски изучая меня, а я ощущаю себя словно на экзамене. Боюсь сделать лишнее резкое движение. «Сава, расслабься», — шепчет он мне на ухо. «Я уже это делал, когда мы с тобой были в палатке, помнишь?» Меня мгновенно бросает в жар. Чувствую, как по телу бежит холодок. До сих пор не могу поверить, что я допустил эту ситуацию. Тем не менее, начинаю тоже активно изучать его орган. Он значительно меньше, чем у меня, и мне безумно хочется посмотреть на него, а не щупать его под одеялом. Мы прямо как пара школьников. Слабый голос совести еще пытается меня остановить, но я сразу же затыкаю его. Если это единственная цена, чтобы мой ангел был счастлив, то это даже слишком маленькая цена. Я готов заплатить гораздо больше. Лишь бы только видеть его улыбку, знать, что он не захочет больше делать глупости и что он не будет страдать депрессией. Мои пальцы уже более уверенно бегают по его плоти, лаская и одновременно изучая ее, пытаясь изучить каждый изгиб, представить себе в головке каждую венку, но его настойчивая ласка моего члена настолько сводит с ума, что я уже не могу сосредоточиться на своей исследовательской деятельности.